103. Как можно уберечь людей, если они сами не желают держаться спасительной нити? Удержание по правильному направлению уже есть победа. Наша помощь готова литься, лишь бы было кому и во что. Кто же может помочь нам своим прямым и простым устремлением? Сердце может найти этот провод и верный путь.